Плёс, Кинешма, Иваново, Юрьевец, Кохма, Тейково, родники, Гаврилов, Завод, Посад. Почему именно так, а не иначе, называется тот или иной населенный пункт? И как возникли географические названия Ивановской области? Об этом в краеведческой рубрике «Радио России Иваново». Ее автор – ивановский краевед Николай Типков, создатель топонимического словаря Ивановской области. Ярышево – село в Гаврилово-Посадском районе. В основе названия – древнерусское имя Ярыш. Очевидно, это уменьшительная форма от полного имени Яр. Имя Яр, в свою очередь, образовано от прославянского «джар» – «буйный» или «ярый». В Древней Руси это имя имело и несколько других значений – «неистовый», «смелый», «светлый», «красивый», «молодой». Один из героев слова о полку Игореве – Всеволод Святославович, князь Трубчевский и Курский, живший в XII веке, носит имя Яртур. Кроме основных княжеских имен, автор этого бессмертного произведения древнерусской литературы использовал имена-метафоры. Такие прозвища рисовали облик человека иносказательно, путем сравнения его с каким-то другим предметом. Образ Всеволода в обличии Тура ассоциировался у автора слова о полку Игореве, скорее всего, с физической силой богатыря. То есть словосочетание «яр-тур» означает «храбрый, могучий воитель». Имя Ярыш впервые зафиксировано в новгородской берестяной грамоте XI века. Позднее в документах 1217 и 1224 годов встречается новгородец Иван Ярышевич. Использовалось это имя в Новгороде и позднее. Ярыш, сын повара Малявы, казнен в опричнине в 1569 году. От этого имени произошли современные новгородские фамилии Ярыш и Ярышев. В древнем Новгороде на Софийской стороне существовала улица Ярышева, впервые упомянутая в 1195 году. Совпадение этого городского топонима с названием нашего села отнюдь не случайно. Начиная с X века новгородцы ходили до устья Оки не по Волге, а через озеро Нера, к Ростову и далее по территории современного Гаврилово-Посадского района по Нерли и Клязьме. Радио России Иваново предлагает вам, уважаемые радиослушатели, поучаствовать в создании рубрики о названиях населенных пунктов Ивановской области. Звоните по телефону редакции 93 69 23 и высказывайте свои пожелания. Об истории возникновения названий каких населенных пунктов вы хотели бы узнать. Краеведческая рубрика «Радио России Иваново». Знать, чтобы помнить.